Болевой барьер. А что случится, если вы достигнете такой точки, когда почувствуете, что начинаете испытывать страдания, независимо от того, что делаете? Я называю это болевым барьером. Часто, когда это происходит, мы становимся немобильными, не знаем, что предпринять. Обычно мы выбираем то, что нам кажется наименее болезненной альтернативой. Однако некоторые люди позволяют этой боли полностью заполнить себя, и тогда ими овладевает состояние приобретенной беспомощности. Использование шести шагов НАО поможет вам пресечь эти разрушительные модели поведения. Вы выработаете альтернативные пути с тем, чтобы не только захотеть избавиться от нежелательного поведения или преодолеть его в короткий срок, но действительно создать новые связи, чтобы почувствовать и вести себя в соответствии с новой стимулирующей моделью. Без изменения того, с чем вы связываете боль и радость в своей нервной системе, вы не получите долгосрочного изменения. После того, как вы прочтете и поймете следующие шесть шагов, я предложу вам выбрать что-нибудь из того, что вам хотелось бы изменить в своей жизни прямо сейчас. Предпримите действия и шагайте вместе со мной. Я хочу, чтобы вы не только прочли главу, но и произвели изменения. Давайте учиться тому,